Дорогие друзья, вы слушаете христианскую литературную радиопрограмму. Сегодня мы с вами продолжим чтение книги «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Это будет пятая часть. Возвращаясь со свидания в жилой барак, идя по двору зоны, это было в рождественский вечер, 7 января 1955 года, на сердце было так печально, тяжело. Лине так захотелось на свободу, в домашние условия, в собрание народа Божьего. На дворе в тот момент был прекрасный вечер, сиял снег при лунном свете. Луна была яркая, прекрасная, и все говорило в природе о небе, где нет ни слез, ни разлук, ни зла. А на земле все окружающее ее говорило об аде. Лина шла и плакала, и говорила с Богом через молитву, но только и могла повторять: «Боже мой! Боже мой! Укрепи меня, утешь меня, ведь впереди еще 20-летняя разлука, но ты можешь ее сократить». У некоторых людей наших дней существует понятие, что вступать в брак можно без любви друг к другу, а потом якобы при совместной жизни она появится. Такого мнения Лина лично не разделяла. Ведь чтобы приобрести какую-нибудь вещь, и то нужно, чтобы она понравилась, а тем более избрать себе друга жизни. Наш Бог есть Бог любви, и все Его законы зиждутся на любви, и тем более закон брака, семьи. Все Богом устроено на любви, вложенной в сердце мужчины к женщине и женщины к мужчине. Если любви нет, нет там и Бога. И это ужасная ошибка. Так как там соединение прошло по плоти, похоти очей, материальным или каким-то другим соображениям. Такая семья не по воле Божьей, и она никогда не будет прообразом Церкви со Христом. Прежде рождения Церкви невесты Богом для нее приготовлен жених Христос, который любит свою невесту Церковь любовью, вложенной ему к ней Богом Отцом. Так и в семье, если она Богом созидается. Юноша-христианин символизирует образ Христа. Желающий вступить в брак обращается в молитве к Богу Отцу с просьбой указать ему соответствующую часть его, невесту. И Бог, сердцеведец, безошибочно это сделает. Эта часть, невеста, станет для него близкой, любимой, дорогой. Христос полюбил свою невесту Церковь, прежде чем Он ее увидел. Невеста Церковь отвечает любовью на призыв своего жениха. Ни один грешник не соединится с Богом до тех пор, пока он не полюбит своего Спасителя, не соединится с Богом чистой, святой, преданной любовью. Это блаженное состояние передать словами невозможно. Его нужно только самому испытать. А испытывает его только духовно рожденная душа. Тайна сия велика. Я говорю вам по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ефесянам 5:32-33. Испытываете ли вы, дорогие, это духовное блаженство, когда соединяетесь со своим жизнедателем и спасителем мира? Подобное же блаженство испытывают соединяющиеся два сердца, мужское и женское, если они соединяются по воле Божьей. Ибо этот закон установлен Богом. возрожденной душе Христос должен возрастать, а плотское «я» ежедневно умирать. Ему должно расти, а мне умоляться. Иоанна 3:30. В старости праведник плодовит и сочен. Он должен дожить до совершенства. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 13-16. Это говорится о духовном росте каждого рожденного духовного дитяти Божьего. В семье Богом установленной также проходит подобный процесс. Любовь мужа к жене и жены к мужу увеличивается. Они настолько сливаются воедино, что становятся как одно целое. В старости их любовь друг к другу достигает кульминационной точки, а духовно человек должен достичь совершенства, после чего Бог таких забирает, вернее, переселяет в новый мир, мир радости, любви, блаженства. Люди, достигшие совершенства, пребывать на грешной земле не могут ни минуты. Они уходят в совершенный мир, к Богу. Христианская молодежь наших дней при вступлении в брак часто не советуется со своим жизнедателем в таком важном жизненном вопросе, а прибегают за советом к людям, руководствуются своими плоскими чувствами, а не Богом, вложенной им любовью в сердце. А потом падают в непоправимые ошибки. Семейная жизнь таких христиан – одно прозябание, а некоторые семьи доходят до кораблекрушения. Много мужей, жен смиряются, и слышишь от них: «Такая моя судьба или таков мой крест?» Нет, и еще раз говорю «нет». Разве Бог, когда намечал в своем плане семью, рассчитывал на разводы между мужем и женой? Намечал вместо радости скорбь, вместо любви ненависть, вместо мира ссоры, вместо веселого духа уныние, ропот, слезы и тому подобное? Там, где вступают в брак по воле Божьей, советуясь с жизнедателем, в семье такой царит мир, радость, любовь, взаимопонимание. Хотя в жизни извне будут бури, но Богом установленная семья при различных обстоятельствах будет являться прообразом Церкви со Христом и служить для каждого члена семьи тихой пристанью. Они в ней отдыхают от свирепых волн мирского океана. Муж с любовью относится к жене своей, как тому учит Слово Божье. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Ефесянам 5:25. Прочтите внимательно послание к Ефесянам, 5 главу, 22 стих и до конца главы. Жена во всем повинуется своему мужу, не господствует над ним, а всегда с уважением относится к нему, как к главе семьи, и всегда считает его выше себя, а себя ниже своего мужа. Дети повинуются своим родителям Господи, любят своих родителей и вырастают в такой семье верующими, беря пример от своих родителей. Такая христианская семья прославляет Господа своей жизнью, является примером для окружающих и радостью друг для друга. Линино свидание с Ваней послужило всему лагерному начальству, охране, обслуге и почти всем заключенным в лагере великим свидетельством любви и верности детей Божьих не только к своему Спасителю, но и друг к другу, соединенных по Его воле. В секцию, то есть жилое помещение в лагере, еженедельно приходил старший лейтенант читать лекции на политические темы, просвещать заключенных. О чем он говорил, Никто из заключенных не слушал. Каждая из них, сидя на своих нарах, была занята своим делом. Писали, читали, шили, вышивали и даже спали. А он и не требовал их внимания. Исполнит порученное ему дело и уходит. Однажды заходит лейтенант и говорит: «Женщины, я принес вам радостную новость». Каждая, конечно, оставила свое занятие и превратилась в слух. «Скоро зазеленеют деревья, зацветут сады, птички будут петь. И из вас многие будут ехать по своим домам, к родным местам. Из ЦК, с Москвы, выйдет комиссия и будет рассматривать дело каждого заключенного. И многие будут освобождены». Радости узниц не было границ. В скорости слова лектора исполнились. Приехала из ЦК комиссия. Расположились они за зоной в помещении клуба. Документы о заключенных были перенесены туда. На весь зал вширь был поставлен стол, за которым сидели представители из ЦК. Рассматривали каждое дело. Женщин из зоны выводили под конвоем, как на разводе. Когда выводили на работу, по 5 человек в каждом ряду. Строем вели в помещение клуба и по одной вызывали в зал. Когда Лину вызвали по фамилии, она зашла. Приняли ее грубо. Начали кричать, называть врагом народа, агитатором. Даже сказали, что она заслуживает расстрела и тому подобное. Девушка стояла молча и была даже готова, что ее не освободят. Но один из них говорит: «Несмотря на то, что ты враг народа, советского общества, наше правительство гуманное. Мы тебя освобождаем, но учти, если повторится твоя преступность, снова сюда попадешь. Больше тебе свободы не видать». Лина вышла оттуда, благодаря Господа, что он с первого дня ареста ее утешил тем, что 25 лет она не будет в тюрьме, а 5 лет. Так оно и было. Всего 5 сверх 5 она пробыла в лагерях, то есть 5,5 лет. Если в лагере было 2000 человек, то после пересмотра оставалось не более 50 человек. 21 мая 1956 года Лина Королькова была освобождена. Все те предчувствия, Богом вложенные ей в сердце в день ареста ее, были исполнены. И скоро она уже с мамой рядом стояла на том же месте, где молилась 5,5 лет тому назад при расставании, отправляясь в неизвестный путь, Богом для нее приготовленный. Но вот снова по милости Отца нашего Небесного она с мамой в радости великой, в кругу родных и друзей, сердечно благодарила за посланную ей Богом такую милость на этой земле, встреча с близкими и дорогими ее сердцу людьми. Ведь это чудо из чудес, что при сроке 25 лет она отбыла 5,5. Ведь до ее ареста и освобождения сколько было арестовано братьев, сестер, знакомых, и ни одна душа не возвратилась. Радости встречи, благодарности Господу не передать. возвращении домой из заключения Лине нужно было проезжать через Москву, где ее на одном из московских вокзалов встретил Ваня. Он повел ее к своим родственникам, с которыми она встретилась и познакомилась впервые. Его родственники все неверующие. Лина всего на один день задержалась в Москве. Условилась с Ваней, когда они вступят в брак. И еще на недолгое время они расстались. С дня заключения их обета вступить в брак исполнилось 12 лет. 12 лет их разлуки. Через 12 лет с того времени, как молодые люди скрепили свою любовь и согласие на совместную жизнь словом «да», наконец Бог соединил их пути в единую жизненную дорогу. 21 декабря 1956 года Ваня с Линой расписались. А 30 декабря 1956 года состоялся день их бракосочетание. Великое сотворил Господь в жизни Вани и Лины. Сейчас они радовались. В день получения благословения от Господа и Церкви на свою совместную жизнь Иван молился: «Насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие». Псалом 89:15. А в день брака действительно Господь прославился, и великое свидетельство для гонителей, особенно следователя, который после суда еще более хотел травмировать Лину на сердце тем, что почти в припрыжку от удовольствия говорил ей: «Теперь-то своего Ванечку не увидишь, не увидишь». А Господь браком доказал, что уповающие на Него не постыдятся. И Лина еще тогда ему сказала: «Господь усмотрит, и Господь ради славы имени Своего совершил великое дело для молодых». Живите счастливо, любите людей, и нас не забудьте своих подрезей. Часто возникал вопрос: почему некоторые верующие сестры в Господе остаются одинокими, в то время как сам Господь сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2:18. «И создал Господь Бог из ребра, взятого из человека, жену, и привел ее к человеку. Бытие 2.22. Потому оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Бытие 2.22. Илина пришла на практике своей собственной жизни к выводу, что первая цель юной души, если он или она, возрожденные духовно люди, должны в сердце исполнить волю Божью. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея 28:19. Мы должны горячо молиться за грешников, об их духовном возрождении. А на втором месте все остальные жизненные вопросы, в том числе приобретение соответствующей себе части, мужа или жены. Один только Бог сердцевидец, и Он только может безошибочно указать соответствующую вашу часть. А нам нужно в полном послушании исполнять волю Его и всем сердцем довериться Ему и молиться, а также прислушиваться к Его указаниям и быть Ему послушными в исполнении Его святой отцовской воли. При таких действиях увеличится количество спасенных грешников и будет меньше остающихся в одиночестве, уменьшается число неблагословенных браков. И вот будничная семейная жизнь. Материально Лина и Ваня были бедны. После брака Линина сестра по плоти в своем домике отпустила им небольшую комнату. А весной мама, жившая во флигеле, состоящем из небольшой комнаты и кухни, уступила им комнату, а сама обосновалась в кухне. В комнате поместились только кровать, шифонер и книжный шкафчик – подарок от церкви в день их бракосочетания. Но молодые люди были счастливы, потому что знали своего Спасителя, богаты были миром, взаимопониманием, любовью. Они состояли членами Кировоградской церкви евангельских христиан-баптистов. При совместной их жизни в доме их никогда не было ссор, крика, перебранок, как бывает в некоторых семьях. Ваня за всю свою совместную жизнь не повысил голоса на Лину. Быть может, кто посомневается в этом, но это так. Лина Ивановна писала эти строки спустя 33 года их совместной жизни и не помнила, чтобы Иван Яковлевич выразил свое недовольство в чем-либо или требование чего-нибудь угождающего себе. Всегда всем он был доволен. Со своей стороны она тоже старалась быть ему помощницей. Правда, бывали случаи, когда Лина была недовольна им, но Господь ее научил никогда не высказывать своего недовольства в момент вспышки огорчения. Со временем, когда дух ее успокоится, размышляя в должном состоянии, в спокойной форме, она высказывала, где именно или почему она осталась им недовольной. А также в спокойном рассуждении объясняла Ивану Яковлевичу причину своего поступка или своих слов. Они преклоняли колени, молились, и дьяволу не было места между ними. И вот Господь подарил им дорогой подарок – первого сыночка. Это было 25 ноября 1957 года. А в июле месяце 1959 года дочь Любочку, которая на этой земле прожила всего 2 недели. А 6 сентября 1960 года Бог послал им двойняшек, 2 девочек, Верочку и Надечку. Детей Иван Яковлевич изредка наказывал, но сам не выходил из равновесия и находился в спокойном состоянии. Если один кто из них провинится в чем, собирает всех троих, проведет сперва с ними беседу. Они просятся, папочка, больше не буду так говорить или так делать». «Хорошо, что не будешь так делать, так поступать. Господь, папа, мама будут тобой довольны, но за этот поступок ты должен быть наказан. Шлепнет ремнем 3-4 раза виновного в присутствии невиновных. После этого становится с ними на колени, помолится. Обязательно должен помолиться виновный. После этого отпускает их». Иван Яковлевич в вечернее время собирал всю семью на полчаса, самое меньше. Кто бы какую работою занят не был, оставляй и иди на семейное собрание. Помолились, спели один из псалмов, расскажут дети выученные стишки из Библии или из Евангелия. Прочтет Иван Яковлевич и Слово Божье, что ему положится на сердце, кратко порассуждают из прочитанного, споют еще один из псалмов, помолятся и расходятся по своим местам. Со дня своего обращения Иван Яковлевич, подобно как дитя родителям, так он во всем доверял Господу. Без утренней молитвы, чтения Слова Божьего он не начинал дня. Какое бы ни было срочное дело, он его не начнет делать, пока не прочитает Слово Божье и не помолится. А был такой случай. Он должен был с утра пойти на топливный склад, чтобы приобрести топливо к зиме. Лина Ивановна предполагала, что он сократит утреннее чтение, молитву и уйдет пораньше на склад. А он и это утро провел, как и предыдущее. Лина Ивановна подумала, что он забыл о их решении, и напомнила ему. «Ваня, ты думаешь идти за топливом или забыл?» «Думаю». «Когда же? Уже 10 часов утра. Пока доедешь, там уже ничего не будет». «Будет, жена». Это его любимое слово всегда было почему-то «жена». «Отец Небесный знает, что нам нужно, и все приготовит. И топливо, и транспорт». Лина посомневалась в себе и подумала: «Ну ладно, проверю, кто из нас прав. На его месте я бы уже давно была на складе». В 11 часов он только ушел из дому, и что же вы думаете? В скорости он привез топливо. Так всю свою жизнь Лина и Ваня получали бесчисленные ответы и также получали помощь в духовной и материальной жизни. Поистине премудрый Соломон говорит: «Не допустит Господь терпеть голод душе праведного». Притча 10.3. Пусть ни одна душа, слушающая это повествование, не помыслит, что Лина Ивановна желала показать себя и мужа своего праведными. Нет-нет. Она желала, чтобы слушающие эти строки глубоко верили в истину каждого слова Божия, ибо она на себе это испытала. Бог – помощник, советник, учитель, врач. Ну и вот читают жены книжечку, тут спрашивал меня брат один. Говорит, жена пишет, что мы ни разу не поссорились. Я, говорит, не верю, что вы ни разу не поссорились. Я говорю, но я говорю тебе пред Богом, жена правду написала, что у нас ни разу спора не было. Может, от того, что, говорю, мы женились не 36, а ей 35. Вот. Она меня ожидала 10 лет, а потом я вышел, а ей 25 лет давали в 50-м году. И я вышел, поехал на свидание к ней, и через год ее комиссия Верховного Совета освободила, и мы тогда вступили в брак. Может быть, что в тюрьмах мы посидели, а там друзья хорошие, так сказать, наше «я» там ничего не значит. Может быть, и это причина. Может быть, что и вот на нелегальном долго, но бывало. Ну, а 5 лет после брака я работал, и мы жили дома почти. Ну, никуда я не уезжал. Но мы ни разу не спорили. Как хотите, верьте, не верьте, я говорю пред Богом. Бог уподобил себе человека, дал ему душу живую, творящую, дал ему землю и дал ему небо, дал и подругу ему подходящую, ту, что прекрасно бы с ним сочеталась в разуме, чувствах и жизненной силе. Многим, конечно, бы и отличалось, чтоб жизнь была многоцветно единой. Как соответствие людям всем важно – это подобие существ бесподобных. Но в буднях жизни не раз и не дважды вдруг обнаружится их неподобие. В чем-то размолвка и непонимание прежде станет как будто обманным. Бойтесь небрежности к чувствам божественным, к силам великой любви сверхъестественной. Есть ли на свете любовь без усилий? Или без смысла? Или без защиты? Тысячи рук у любви, сотни крыльев, творческий путь всюду Богом открыт нам. Даже в труднейшем, в ошибках допущенных, или когда сердце поранится больно, люди хорошие, Богу послушные, перенесут, пронесут все достойно. Вы же от бед будьте Богом хранимы, пусть вам сопутствует счастье, удачливость, и постарайтесь любовью красивой творчески жить, проявляя талантливость, чтоб вы друг с другом весьма сочетались в разуме, в чувствах и жизненной силе. Многим, конечно, бы и отличались, чтоб жизнь была многоцветно единой. Летят стрелою молодые годы, и стомится сердце от скорбей тревоги, одряхлеет тело, ослабеют силы, станет душу мучить близкий час могилы. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Сознание, лишь больное сердце, закипит страдание. Кто в годах увядших видит лишь утрату, а не служит правде, истине и брату. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Друзья, не тратьте бесполезно годы, сейте мир и правду, не страшась невзгоды. Помогайте ближним, ободрите брата в старости, что вспомнить юность не утратит. Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. На работу Ивана Яковлевича не принимали, кроме кирпичного завода, выгрузчиком. Он должен был ручной одноколесной тачкой вывозить обожженный кирпич горячим из печки. Это каторжная работа. Простыть при такой работе очень легко. Он в детстве болел ревматизмом, и эта болезнь на такой работе обострилась. Он не мог с постели подняться. Ноги не действовали совершенно. Его носилками вынесли из дома в машину скорой помощи и отправили в больницу. Врачи сказали, что болезнь длительная. Иван Яковлевич не меньше 6 месяцев будет в больнице. Но его молитва, молитва церкви, подняла его через неделю по милости нашего врача небесного. Врачи очень удивлялись. Не верили своим глазам, установленным диагнозам, анализам, которые они сами делали. По просьбе Ивана Яковлевича он был выписан из больницы и до сих пор более никогда не болел этой болезнью. Слава только врачу нашему небесному! А сейчас брат Антонов Иван Яковлевич будет отвечать на вопросы. Первый вопрос был задан. Правда ли то, что Иван Яковлевич никогда не болел? Нет, болел. А вот уже сейчас не болею. Когда я был неверующим, то болел, вот нажил ревматизм по своей глупости. Ходил, рыбу ловил босиком по воде холодной, и ревматизм вот так распухли. Мама целые 3 месяца в бочке парила меня с хвоей и вылечили. Осложнение дало. Болел я 2 раза желтухой. 1 раз после фронта, но там условия ужасные были, 4 месяца с половиной. И 1 раз только ночевал в хате под столом, а то все время в ямах и под дождем, и все. Заболел. Ничего, ни одной таблетки не принимал. А ел картошку и сахар. При желтухе надо диету соблюдать. И все прошло. И в лагере было тоже желтуха, тоже от условий тяжелых. И тоже ни одной таблетки не принимал. Хотя сам был фельдшером, а ни одной таблетки. Сахар и картошка, и все, и вылечилось. А вот уже лет, наверное, сколько, то болезни никакой нет. И когда освободился из лагеря, ну, там очень тяжелые тоже были условия с пересылки Красноярска, то в ссылке, и из ссылки освободился, то тряслась у меня голова. И причем так, в Днепропетровске ночевал у брата просвитера, и взрослый мне никто ничего не говорил. А мальчик подошел такой, а дети же что видят, то и говорят. Дедушка говорит, а чего у тебя голова трясется? А я спрашиваю у взрослых, говорит, трясется. Да, говорит, заметно, а потом уже я заметил. А сейчас вот перестала, и ни одной таблетки не пил, перестала труситься и ничем не болею. Сейчас, да. Вопрос следующий. Брат Иван Яковлевич, сколько вам лет, что вы Библию читаете без очков? 85. Правда ли, что вы Библию прочитали 200 раз? Да, больше 200 раз. Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно твержу всегда себе на память. Зачем же кто может у меня его отнять? Зачем же унывать, имею я Христа? Кто может у меня его отнять? Однажды приходит Линина сестра по плоти Лиза с работы и говорит: «Лина, ты знаешь, что в данное время ходит болезнь полиомиелит, парализует ноги, руки, позвоночник. Особенно эта болезнь поражает детей». Лина ей ответила, что Бог ее детям не допустит такой болезни. Павлику, сыночку их, тогда было 1 год и 7 месяцев. Но он на то время твердо и уверенно ходил, был энергичным, резвым, быстрым ребенком. Ночами всегда спал спокойно. И вдруг он начал просыпаться по ночам, дергать ножками и сильно плакать. В это время Иван Яковлевич получает очередной производственный отпуск. Они по обыкновению уезжают к его родным в Калининскую область, Балаговский район, Кафтинский сельсовет, деревня Липна. Проезжать нужно Москву, где живут родственники Ивана Яковлевича. Родной старший брат Михаил со своей семьей, двоюродный брат Виктор со своей семьей и сестра Валентина с семьей. Они москвичи. Остановились они у Валентины. Она им говорит: «Вы идите к знакомым друзьям своим или в собрание, а Павлик с Люсенькой поиграется». У Вали дочка была чуть поменьше Павлика. Так они и сделали. Приходит после визитов, Валя им говорит: «А вы обратили внимание на Павлика? Он присядет за игрушкой, а подняться не может». Лину как будто кто ножом ударил в сердце от ее слов. «Неужели полиомиелит?» Павлик в это время спал. Проснулся. Лина взяла его на руки, умышленно бросила игрушку и просит, чтобы он принес ее. Он нагнулся, а подняться не может. Свое состояние на тот момент Лине трудно было передать. Она, родственники, все настаивали на том, чтобы нести его в больницу, к врачу. Один Иван Яковлевич был против всех. Предать Господу, молиться и ехать к родителям. Павлик уже полностью был парализован. Но сделали так, как говорил Иван Яковлевич, то есть поехали к родителям. У родителей Павлик не только не мог ходить, сидеть уже не мог, а только лежал. В деревне лечили домашними средствами, в бане парили с разными травами. Ничего не помогло. С таким тяжело больным ребенком нужно уже было возвращаться домой. Снова через Москву. На одном из московских вокзалов Их встретила сестра во Христе Сусанна Альфредовна и сообщила, что ее родной племянник работает врачом в детской больнице имени Филатова, заведующим неврологическим отделением, и велел им Павлика принести для консультации на консилиум врачей. Иван Яковлевич и здесь согласия не дал. Лина уже духовно ослабела и потеряла надежду на Господа, а имела надежду на врачей, знакомых, на их опытность, знаменитую больницу в Москве. Весь день они потратили на обследование. Потеряв после этого надежду и на врачей, сердце ее разрывалось в переживаниях. Врачи велели по приезду домой положить обязательно Павлика на стационар в больницу. Но Лина уже сама не хотела этого лечения и лечила дома народными средствами. Духовно она стала настолько слаба, что не могла даже молиться. Один только Иван Яковлевич усиленно молился Богу. Соседи, живущие вокруг них, узнав, что Павлик болен полиомиелитом, подали на них заявление, что они баптисты-фанатики и не лечат ребенка. Приехали врачи, без родительского вызова и согласия забрали ребенка и увезли в больницу. Лину, как мать, не ложили с ним из-за отсутствия мест в палате. Павлик к ним был очень привязан, как и они к нему. При разлуке с родителями не кушал, не спал и все время плакал и звал маму. Ручонки протягивал и, жалобно плача, звал: «Мама! Папа! Ди! Ди!» То есть: «Иди! Иди!» Что испытывала в сердце своем Лина, стоя у окна палаты при виде этих детских страданий, сама страдала и плакала. Одному Богу были ведомы ее терзания. В такой разлуке они промучились всего полтора суток. Но всем казалось, это вечность. Иван Яковлевич пошел к главврачу с просьбой выписать Павлика или мать положить в палату к ребенку. Павлик нервничал, когда при его болезни необходим был покой. Врач назвал родителей безумными и говорит: «Ваш ребенок останется калекой». Иван Яковлевич ответил, что калекой сын не будет. Павлика выписали из больницы, так как закончился заразный период. Он уже не был опасен для окружающих. А у Лины уже исчезла вера во врачей неверующих, а укрепилось упование на Бога. Однажды в дом к Антоновым пришла сестра во Христе посетить их, Вера Степановна, старица пожилого возраста, но духовная, и спрашивает их: «Обращались ли родители в церковь с просьбой, чтобы церковь совершила молитву за исцеление Павлика?» Лина, конечно, не обращалась, так как духовно совершенно ослабла. Вера Степановна была на то время оружием в руках Божьих, чтобы Лину оживить духовно. И Господь через эту сестру зажег в Линином сердце глубокую веру в силу молитвы церкви Богу. В этот день как раз было богослужение в церкви. Лина вместе с сестрой Верой Степановной пошли в церковь, подали записку, просьбу совершить молитву за исцеление Павлика. Как Лина молилась? О чем просила? Она не помнила. Но Господь услышал молитву родителей и церкви. Павлик выздоровел без отягчающих последствий. Врачи приезжали в дом к Антоновым, интересовались, чем они лечили ребенка, что он полностью здоров. Это для них было чудом из чудес, что после такой болезни ребенок без осложнений полностью здоров. Они им отвечали, что по молитвам Бог исцелил, но врачи не верили. Так что не только для Ивана Яковлевича, но и для Павлика Господь был врачом от ужасной болезни. Кроме этого, над Павликом Бог еще проявил чудо исцеления. Второй раз случилось, когда ему было уже 16 лет. Он заболел неизвестной болезнью. Медицина не могла определить диагноз. Температура больше недели держалась 40. Никакими средствами сбить не могли. Признавали сначала грипп в тяжелой форме, потом признали брюшной тиф. Он на койке в больнице лежал мертвецом. Ивана Яковлевича дома на то время не было. Он был на духовном труде, на нелегальном положении. Домой являться не мог, так как ему грозил арест. Лина с пресвитером по местной церкви на день субботний назначили пост и молитву за выздоровление Павлика. «Если угодно воле Божьей, то пусть он оставит его в живых. А если нет, и желает в 16-летнем возрасте забрать его с этой земли, то Лина от чистого сердца говорила Господу, «Да будет воля Твоя». На то время она была согласна с любой волей Божьей. На следующий день поста и молитвы, воскресный день, идя на богослужение утром, зашла Лина к сыну в больницу. Он лежал по-прежнему на койке мертвецом. В церкви снова молились за его выздоровление. После окончания богослужения снова она зашла к нему. Подошла к окну палаты, смотрит. Он ходит по палате, подбегает к окну. «Мамочка, я уже здоров, температура у меня нормальная, ничего у меня не болит». И снова чудо, и снова милость проявил над домом Антоновых Господь. Как не прославлять нашего жизнедателя, который к таким микроскопическим своим созданиям проявляет так много милости, заботы, любви. Слава, слава, слава Ему, врачу нашему небесному! Дорогие друзья, только что прозвучала пятая передача, составленная по книге «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Заключительную, шестую часть, вы услышите в нашей следующей передаче. Эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. А если вы захотите к нам позвонить, наш номер телефона 503-257-2193. молчание Божие станут нам ясны, если будем доверять Иисусу. Благодать наполнит сердце все плане, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда.